шла под гору по крутому и обрывистому краю пустоши. — Итак, мисс, мы вас слушаем, — объявил старший инспектор. — К какому выводу вы пришли? — Наверное, решили, что убийца влил атропин в шейкер, а потом вымыл его. — Ну что вы! — искренне изумилась Марша. — Все куда хитроумнее. Убийца? — Именно этого я и боялся, — обреченно кивнул Мастерс. — Ну, давайте по порядку. Кто там у вас убийца? Марша осторожно раскрыла папку и положила ее прямо на руль. Мастерс, который полагал, что водитель должен держать рулевое колесо обеими руками, остался очень недоволен. Однако все же скосил глаза на лист бумаги и увидел карандашный рисунок, изображавший Бониту Синклер. Настоящий шедевр. Сандра сзади тоже смотрел в альбом. Он заметил, что художница подчеркнула характерные черты миссис Синклер, которые бросались в глаза, ее вытянутую гибкую фигуру, длинные конечности, спокойную одухотворенность взгляда. Лицу Бониты Марша Блайстон придала выражение крайней тоски, которое было доведено почти до абсурда. — Вот она, шлюха! — негромко пояснила Марша. — Мисс! — заревел старший инспектор. — Будьте добры! Уберите эту штуку с... Кстати, с чего взяли, что она убийца? — Она убила своего мужа, — отчеканила Марша, — и у меня есть улики против нее. Относительно того, что случилось потом, мнения участников происшедшего разошлись. Мастерс по сей день уверяет, что девушка, пребывавшая в состоянии лихорадочного возбуждения, накрыла руль рисунком и в то же самое время наступила ему на ногу. Достоверно известно одно. Полицейская машина рванула вниз со скоростью реактивного снаряда. Марша, в свою очередь, считает, что ничего бы не случилось, если бы другое транспортное средство, которое, впрочем, можно назвать транспортным средством только из вежливости, находилось на своей стороне дороги. Им навстречу, то есть в гору, величественно скрипя, двигалась тележка с фруктами. Человека, который ее толкал, было почти не видно из-за пирамиды апельсинов, яблок, лимонов, бразильских орехов, слив венгерок и бананов, и лишь за секунду до аварии они услышали его отчаянный ёв. Резко крутанув руль, Мастерс избежал лобового столкновения, иначе он ударил бы в тележку, словно в бильярдный шар. Сильный удар... И тележка завертелась, замерла на месте и покачнулась, как танцор. А в следующий миг апельсины, яблоки, лимоны, бразильские орехи, сливы венгерки и бананы брызнули во все стороны, словно огромный разноцветный фонтан. Человек, толкавший тележку, ухитрился не попасть под нее. Он свалился в канаву, его накрыла лавина из апельсинов, яблок, лимонов, бразильских орехов, слив венгерок и бананов. Упав на сломанное колесо, тележка кокетливо присела и замерла на месте, притворившись черепахой. Поведение человека, который ее вез, было совершенно иным. Полыхая от гнева, он с трудом поднялся. Виновники аварии увидели тучного пожилого человека в пестром купальном халате, шортах и очках. — Вы что творите так, вашу растак? — заревел знакомый голос, — от которого птицы в испуге вспорхнули с ветвей. — Убить меня хотели? Ах, дайте отдышаться! Погодите, сейчас я до вас доберусь, я душу из вас вытрясу! Очки сползли на нос, красное лицо исказилось в злобной гримасе. Из придорожной канавы медленно вылез сэр Генри Мэривейл. Глава 7. Пособие для отравителей. Глазам ошеломленных зрителей предстала невероятная картина. Широко расставив ноги, чтобы снова не свалиться в канаву, Г.М. что-то бессвязно лопотал. Его лысина сверкала, как отполированная. Полы халата кричащей расцветки развивались на ветру. Он был похож на не просто борца тяжеловеса, а на борца тяжеловеса, которого только что отправили в нокаут. — Скажите на милость, зачем вас занесло направо? — крикнул Мастерс. — С какой стати вообще? — С какой стати я? Ах ты...